Глава 17. «Что же это? О чем ты думаешь? Не томи!» — уставившись на меня, сказали Леона и Рэйчел. «Вы слышали что-либо о методе омоложения древнего лекаря Авиценны?» Рэйчел и Леона задумались. «У меня было на слуху однажды это имя, но, честно говоря, я не интересовалась, кто он там и чем знаменит», — взглянув на меня, пробормотала Рэйчел. «А ты, Леона?» Взглянув на девушку, спросила я. «Нет, не припомню такого. Да и когда мне было что-либо читать и узнавать? Жизнь не позволяла мне узнавать что-либо подобное», — заключила Леона. «Хм, что это у тебя была такая за жизнь, что ты ничем не интересовалась?» Усмехнувшись, съязвила Рэйчел. «Рэйчел», — покачав головой, сказала я, «ты ведь действительно не знаешь, что происходило в жизни Леоны, из-за чего она может чего-то не знать», — сказала я. «Ну да, ты права», — пожав плечами, сказала Рэйчел удрученно. «Так чем, черт возьми, был так интересен этот Авиценна?» — тут же спросил Рэйчел. «В своей жизни он долго работал над созданием эликсира молодости», — ответила я. «О, эликсир молодости? Я слышала об этом», — тут же подхватил Рэйчел. «Я тоже где-то слышала», — присоединилась к разговору Леона. «А откуда родом этот Авиценна? Кто он?» — спросил Рэйчел. «Авиценна — это средневековый персидский ученый, философ, врач. Он был придворным врачом сасанидских эмиров и дейлемитских султанов. Некоторое время был даже визирем в Хамадане. Кстати, в Иране есть его мавзолей. Он был первым, кто обратил внимание на заразность оспы, а также определил различия между холерой и чумой, и описал проказу, отделив ее от других болезней. Но самое главное, он оставил после себя большое наследие в виде трудов, что именуется каноном врачебной науки. Он жил в Средней Азии и Иране». «Откуда ты все это знаешь, Кэт?» — уставившись на меня, воскликнула Леона. «Так читала об этом. Меня в свое время интересовали такие вещи», — неохотно ответила я. «Как создание эликсира молодости?» — взглянув на меня, сказала Рэйчел. Я кивнула головой. «Ну и дела», — сказала Рэйчел. «И в чем же заключался его метод?» «В своих работах он писал о методе омоложения как о весьма действенном способе. Он считал, что юные девы могут служить как лекарство против старости». «Хм, интересно. А когда он там жил?» — спросила Рэйчел. «В 980 году», — ответила я. «Ого!» — покачав головой, сказала Рэйчел. «Так вот откуда пошла эта напасть. Теперь понятно, почему испокон веков все старики пытаются жениться на молодых девушках, а богатые женщины берут себе в мужья молоденьких красавцев», — заключила Рэйчел. «Ты права. Методом Авиценны пользовался даже сам Чингисхан. И этот тоже». Заинтригованно, глядя куда-то вдаль, произнесла Рэйчел. «В каких годах жил Чингисхан?» «С 1162 по 1227 год», — ответила я. «По историческим данным, это был действительно великий воин и завоеватель. Я даже слышала где-то о мистической силе его природы», — отозвалась Рэйчел. «Да, это так», — ответила я. «Значит, метод Авиценны?» — сказала Рэйчел. «Не только. Его также называют и методом царя Давида». «Постой, царь Давид — это же библейские времена», — сказала Рэйчел. «Да, 965-1035 год», — сказала я. «Он был царем Израиля», — сказала Рэйчел. «Все верно. Он был вторым царем Израиля и правил государством почти 40 лет. В то время люди доживали до 40 лет. Царь Давид дожил до 70, и считалось, что сделал он это благодаря молодой и красивой девушке, Ависаге». «Черт возьми, а это чертовски интересно! Интересоваться жизнью великих людей, да еще и в далекие времена! Так вот почему ты такая смышленая, и в твоих глазах этот пытливый свет», — заключила Рэйчел, остановив на мне удивленный взгляд. «Ты преувеличиваешь», — заметила я. «Что ты еще знаешь об этом?» — задала вопрос Леона. «Я имею в виду о методе омоложения юными девушками». Разве то, что во времена правления французских королей был даже создан девичий интернат. «Что?» — удивленно уставившись на меня, переспросила Леона. «Да, и вход в него был ограничен. Позволить себе его посещение мог только весьма состоятельный человек», — ответила я. «Ну и дела! И что они делали в этом девичьем интернате?» — не унималась Леона. Рэйчел одарила Леону скептическим взглядом. «А разве не ясно?» «Я имею в виду, как именно они это делали. Об этом тебе что-нибудь известно, Кэт?» «Мне известно только то, что омолаживающие эффекты заключались в том, что нужно было дышать дыханием молодых девушек, причем это должны были быть непременно девственницы. Насколько мне известно, это было три пары девиц. Сеансы длились 8 дней, а затем их сменяли другие девушки. И что интересно, одна девушка должна была быть непременно блондинкой, а другая — брюнеткой», — закончила я. «Ну и извращение», — заключила Рэйчел. «Получается, что эти старые люди становились энергетическими вампирами и по целых 8 дней пили энергию молодости из этих девушек? Кажется, мне это что-то напоминает. Дракулу. Он пил молодую кровь, а затем сам становился молодым и бессмертным», — хватила Рэйчел. «Ну и жуть вы тут рассказываете», — передернувшись, сказала Леона. «Мне даже как-то не по себе становится от одной только этой мысли», — заметила она. «Да, черт с ним. Пусть пьют энергию моей молодости, мне не жалко», — усмехнувшись, сказала Рэйчел. «Главное, чтобы ничего остального не делали», — заключила она. Я, между тем, остановила на Рэйчел недовольный взгляд. «Что? Что-то не так? Там было еще что-то, чего я не знаю», — вспыхнув как огонек, воскликнула Рэйчел. «Скажи, Кэт, что они там еще вытворяли? Я хочу знать, что можно ожидать еще от этих извращенцев». Когда они поняли, что одного дыхания молодых дев для омоложения своих клиентов им недостаточно, то для большего усиления эффекта предприняли новые методы. «Какие?» — воскликнула Рэйчел. «Они подумали, что переливание крови молодых девушек своим пациентам даст более значимые результаты. Считалось, что эта кровь может активизировать работу всех внутренних органов пожилых людей», — ответила я. «Что, черт возьми, это значит? Они что, будут забирать у нас кровь, чтобы поить ей этих уродов?» — воскликнула Рэйчел. «Но и это еще не все», — заметила я. «О, силы небесные!» — проворчала Рэйчел. «Не все клиенты выполняли правила этого пансиона». «То есть, что это значит?» — воскликнула Леона. «Были случаи, когда некоторые из них нарушали табу и не ограничивались только этим». «Не поняла», — переспросила Леона. «В некоторых случаях они лишали девственности молодых девушек». «Постой, и что делали с девушками, которые были уже не девственницами, и с теми, чьей молодостью уже нельзя было воспользоваться? Ведь это происходило до определенного возраста девушек. Что с ними было дальше?» «В таком случае может быть один выход», — передернувшись, сказала Леона. «Какой?» — остановив на ней долгий взгляд, спросила Рэйчел. «Возможно, я и ошибаюсь, но мне на ум приходит только одно. От этих девушек нужно избавляться, чтобы никто не узнал об их делах», — сказала Леона. «Именно поэтому нас привезли на этот остров», — сказала потрясенная Рэйчел. «Здесь им будет, в случае чего, легче от нас избавиться. Везде земля, даже есть море. Можно или закопать в землю, или выбросить труп в море», — заключила Рэйчел. «Нет, думаю, здесь есть что-то еще, более ужасное, чем мы думаем», — сказала Леона. «Закопать молодую девушку после того, как ее обесчестили и выкачали из нее всю кровь, можно на той же земле. Зачем везти на какой-то остров? Тут что-то другое. Возможно, какое-то время мы будем служить донорами для молодости, и с нами будут вытворять разные странные вещи. Но после этого... Что будет после этого? Мы все еще будем какое-то время молоды, и у нас будут здоровые органы». «Что ты хочешь этим сказать?» Вся побледнев, произнесла Рэйчел, уставившись на Леону. «Ничего. Я лишь думаю, что они могут использовать нас и в других целях», заметила Леона, вся похолодев от мысли, что произнесла. «Ты хочешь сказать, что у нас...» Попыталась произнести что-то Рэйчел, но остановилась. Вместо нее мысль закончила Леона. «Зачем пропадать молодым и здоровым органам, тем более, что их здесь, на острове, в избытке? Думаешь, они не воспользуются этим, чтобы обогатиться?» Посмотрев сквозь страх глаза Рэйчел, произнесла Леона.